«Вот она, Дарс!» — воскликнул, указывая на экран. «Нашел ее!» «Вижу», — прищурился Дарс, вглядываясь в экран. «Эта запись, похоже, была сделана давно. На видео нет ни одного из городов. Почти 200 лет назад это снято, и все данные по планете закрыты в связи с высокой угрозой биологической опасности на ней. Объясни мне, что за границы у тебя были на карте?» Нахмурился Дарс. «Это границы империй, Аварской и Аратанской». «Это я понял, а что между ними?» Постукивая пальцами по подлокотнику, уточнил Дарс. «Нейтральный сектор». «Зачем он?» «Буфер своего рода между империями». «А сбоку?» «Это неисследованные для навигации системы. Эта система относится к ним. Она же есть на карте». Недоверчиво спросил Дарс. «Есть, но нужны подробные исследования. Там просто кто-то побывал, заснял все это и передал астрономическому управлению», пожал плечами в ответ. «Значит, мы можем туда слетать». В глазах Дарс загорелся азартный огонек. «Можем. Знаешь, мне непонятно, кто и почему отметил планету как биологически опасную. Ведь мы с тобой живы, и все в порядке». «Действительно, загадка», — задумчиво протянул Дарс. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Не знаю, сейчас поищем в сети, что это могло быть». К моему разочарованию, никаких упоминаний этой системы и того, что там произошло, не нашлось. «Знаешь, Дарс, пусто, нет ничего», — развел руками, глядя на пустой результат поиска. «Что вообще ничего?» — недоверчиво переспросил он. «Совсем. Хотя есть одна мысль. Помнишь на комбинезонах, которые мы надели тогда, эмблемы?» «Помню, но как-то смутно уже», — потер лоб Дарс. «Теперь будем вместе вспоминать и искать такую эмблему в сети». Долго искали подобный знак и, наконец, нашли. Оказалось, эта эмблема — знак корпорации Далмия. Когда вывел на экран все данные по корпорации, все стало понятно. Корпорация занималась биоразработками, в том числе биологическим оружием. Почти 200 лет назад ее обвинили в гибели населения целой планеты. После этого все руководство корпорации пропало навсегда, и корпорация обанкротилась. Прочитал, что пресса тогда писала об этом инциденте. Все обвиняли их в том, что они завезли на планету Тадгода эти оранжевые шарики на ножках, и те пожрали все население планеты. После этого планету тоже закрыли как биологически опасную, а про эту планету не было никаких упоминаний. Сейчас планета Таргода обитаема, и ни о каких проблемах там не упоминается в сети. Корпорация Далмия была аратанской. «Что скажешь по всему этому?» — поинтересовался Дарс, откинувшись на спинку кресла. «Скажу, что их подставили». «Кто-то очень крутой, наверняка на уровне, близком к императору», — уверенно ответил ему. «В сети написано, что они уничтожили целую планету. Ты внимательно прочитал, чем они ее уничтожили?» Поднял указательный палец, показывая на панель. В статье было написано «биологическим оружием». «Этим оружием были те оранжевые шарики на ножках, помнишь, в долине смерти их норы?» «Конечно, помню, они вроде были не очень опасны». Почесал затылок Дарс. «Вот именно. Как они могли убить население целой планеты?» «Не знаю. Может, когда их больше, они гораздо опасней». Предположил он неуверенно. «Нет, дружище, они подальщики, поедают только ослабших и погибших», покачал головой в ответ. «Здесь что-то другое. Тогда почему написано, что они убили население целой планеты?» Недоуменно развел руками Дарс. «Потому что это ложь, и не было ничего подобного. Что там произошло, не знаю, но ту планету закрыли по какой-то другой причине. Теперь она, кстати, открыта, и там нет никаких проблем. Тогда почему обвинили их?» Нахмурился он, пытаясь понять логику событий. «Нужны были виновные в закрытии планеты, вот их и обвинили в этом. Такие решения принимаются на очень высоком уровне. Видимо, корпорация кому-то перешла дорогу наверху, и от нее решили избавиться. Прислали флот к планете. Он уничтожил все корабли корпорации и разнес все на планете, а чтобы забыли туда дорогу, и никто не узнал об этом, сделали планету на картах биологически опасной. Значит, нет никакой опасности». Оживился Дарс. «Дарс, на планете что, мало опасностей?» Усмехнулся в ответ. «Хватает», — признал Дарс. «Значит, биологически опасно. Думаю, тебе лучше молчать об этом, я имею в виду твоих товарищей». «Почему?» «Прошло почти 200 лет». Удивился он. «Так и есть, но кто знает, за что с ними тогда так поступили? Мы ведь не знаем, какая тайна умерла тогда вместе с корпорацией. Возможно, эта тайна и до сих пор актуальна. Ты так считаешь?» Он задумчиво протянул в ответ. «Это должно быть что-то очень серьезное, раз с ними так поступили. Ведь тогда две планеты закрыли и кучу разумных не просто так уничтожили. Для этого были нужны очень серьезные основания. Может, это были аварцы?» Предположил он, барабаня пальцами по столу. «Возможно, но тогда зачем все уничтожать, а не захватить в рабство? высадились, захватили, и проблем никаких. Аварцы сделали бы именно так. Не знаю, пожал плечами Дарс. Вот и я не знаю, а значит, это были и не они, и не пираты, а свои же аратанцы. Прилетели, с орбиты все раздолбили и улетели. Кроме того, откуда аварцы узнали про планету? И скорее всего тогда до Аварской империи далеко было. Что загрустил? Хлопнул по плечу. Давай наливай, выпьем за нашу встречу. Кончилось, развел руками Дарс. Так сходи, возьми еще, ты ведь видел, где ящики стоят. Сейчас. Пошатываясь, он ушел за очередной бутылкой. Вернувшись, разлил снова настойку по бокалам. «Дарс, ты останешься у меня ночевать или вернешься к своим?» — спросил, разглядывая янтарную жидкость на свет. «Даже не знаю». «Наверное, тут останусь», — неуверенно ответил он. «Тогда скажи своим об этом». «Все передал», — кивнул Дарс, отпивая из бокала. «Пойдем, каюту выберешь». Открыл ему три каюты. Они были все одинаковы, и он выбрал одну. После этого вернулись в кают-компанию. «Знаешь, дружище, рад тебя встретить и поболтать с тобой. Последнее время никого из разумных не хотел видеть и летал один среди звезд, а сейчас встретил тебя и понял, что соскучился по общению. Мне ведь тоже сказали, что ты погиб, и я был очень удивлен, когда ты сказал про кисок. Ведь об этом я никому никогда не рассказывал, а знали только я и ты, больше никто. Вначале подумал, что ты кому-то рассказал обо мне, но я никак не мог предположить, что это ты и есть. Так, я тебя тоже не узнал. Шрамы на лице плюс ожог, я тоже засомневался, ты или нет. Там в колонии получил. В одной из стычек с местными племенами. Они сжигают и уничтожают все поселения колонистов на планете. Там в колонии опасно. Поднял бровь, с интересом глядя на собеседника. Не опаснее, чем дома. Только там вся планета заросла густыми лесами, и они в них живут. Побывал я на подобной планете, думал, все, погибну там.